Несколько секунд стояла тишина. Вожак отбросил бумагу и посмотрел на Николая. «Ведь они приедут», — сказал он с грустью. «Они такие идиоты, что могут». «Может, они уж были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы послал, верно?» Николай хлопнул лапой по пыли. «Слушайте, к чему вся эта болтовня? Я делаю то, что считаю нужным. Переубеждать меня не стоит. А ваше общество, признаться, не очень-то мне нравится. И давайте на этом простимся». Он приподнял брюхо с земли, собираясь встать. «Подожди. Не торопись. Печально, но, похоже, твой волшебный танец на помойке на этот раз прервется». «Что это значит?» — подняв уши, спросил Николай. «А то, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав. Но посмотри на него». Вожак показал лапой на Сашу. «Я его не знаю», — тявкнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень. Саша тоже посмотрел вниз и оторопел. Тени всех остальных были человеческими, а его собственные волчьи. «Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае, если победит тебя. Ну, как?» Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая. «А ты, оказывается, знаток древних законов», — ответил Николай, стараясь рычать иронично. «Как и ты». «Разве не ими ты собираешься приторговывать? Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Большая часть того, что мы знаем, никому не нужна. Есть еще меньшая часть», — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. Выхода не было. Круг был замкнут. Саша, наконец, понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком. «Но ведь я здесь случайно», — подумал он. «Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое». Он посмотрел по сторонам. Все глаза были направлены на него. Может быть, сказать всю правду вдруг отпустит. Он вспомнил свое превращение. Потом, как они мчались по ночному лесу и по дороге, ничего прекраснее он не испытывал в жизни. «Ты просто самозванец. У тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове, а другой голос вожака сказал в ту же секунду: «Саша, это твой шанс». Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай. «Я готов!» Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями. Он больше ни в чем не сомневался. Стая одобрительно зарычала. Николай медленно поднял на Сашу тусклые желтые глаза. «Только учти, дружок, это очень маленький шанс. Совсем маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь». Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле. «Тебя ждут, Николай», — мягко сказал вожак. Тот лениво зевнул и вдруг взлетел вверх. Распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку. Это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия. Его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу. Постой, опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро обсудили. Один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху. «Да», — сказал вожак, — «это несомненно так». Он повернулся к Саше. «Перед дракой положена перебранка. Стая желает». Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то, расположенного за Сашей, и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились. «Вы, Николай Петрович, мне отвратительны!» — выдавил из себя Саша. «Об этом с готовностью ответил Николай. Будешь своему папаше рассказывать». Саша почувствовал, что напряжение прошло. «Пожалуй, — сказал я, — я-то во всяком случае знаю, кто он». Это была, кажется, фраза из старого французского романа. Она была бы уместнее, возвышаясь где-нибудь слева залитой луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову. «Проще надо», — подумал он и спросил. «А что это у вас под хвостом такое мокрое?» «Да это я Саше какому-то мозги вышиб», —